Глава 13. Марат. Аня быстро, насколько могла себе позволить, принесла мне кофе и анкеты кандидатов, проработанные отделом подбора персонала. «Иди на свое место», — сказал я ей, пододвигая к себе ближе чашку. «Пока не обожгу глотку горьким кофе утром, я не человек. Поэтому тем, кто попадет ко мне на ковер до этого, я от души не завидую. Порву, как медведь, белочку. Что ж, расслабляться некогда, потому что роды в офисе у Аньки я принимать не готов, а помощник мне очень нужен». И я открыл папку. Стал просматривать анкеты с пометками. На выходе их оказалось не так уж много. Да, собственно, всего 5. О, так тут принцесса. Вынул ее анкету и стал рассматривать. Даже на фото у нее крайне дерзкий взгляд. Прямо Багира. И отметка стоит, что, несмотря на небольшой опыт, она самый подходящий кандидат. Отложил ее в сторону и откинулся на спинку кресла. Взять на работу эту Багиру? Да ну нафиг. От мысли о ней дымится шашка. Как я буду с ней работать? Я обязательно ее, возможно, прямо на этом столе, поцелую. О, черт, Остапа понесло. Фантазия разыгралась. Я снова чувствую запах ее странного, дикого, неудержимого, как и она сама, парфюма. Вдыхаю запах длинных волос. Снова наматываю этот шелк на кулак. Вижу огонь в дерзких зеленых глазах колдуньи и целую сладкие пухлые губы, а она стонет в мои губы в ответ. Открыл глаза, услышал требовательную трель телефона. «Зарецкий, генеральный», — ответил я. «Марат, тут жопа полная!» — дребезжала трубка голосом нашего директора по сообщению с филиалами. «Надо срочно, просто ну очень срочно лететь на север!» «Лева, у меня все еще нет помощника», — напомнил ему я. А Анька родит в самолете. «Так ищи! Там контракт срывается!» «Мля, никто не может разобраться, что ли?» Рыкнул я в трубку. «Там есть наместник. За что я плачу ему бабки?» «Домой ты, феодал!» Подколол меня Лев. «Без тебя не поставить печати. Такие контракты только ты способен заключать. И уговорить их вообще-то подписать». «Ладно», буркнул я в трубку. «Когда лететь?» «Завтра». «Завтра?» Подскочил я на кресле. «Твою бабушку! Я и билет-то уже нормально не возьму!» «Я заказал!» Деловым тоном отозвался Лев. «2 места, чартерный рейс!» «Ты офигел! Иди пешком!» «Ладно, фиг с ним!» Сказал я трубке и от души шваркнул ею о телефон. Не хватало мне еще летать среди бабушек и мамок с детьми, которые будут лепить жвачки на спинку моего сиденья и лупить по нему ногами. Еще и не пойми с кем. Так, секретарь. Вернулся к анкетам. Опять это Ангелина. Павловна, блин, смущает своим опытом меня. Взял снова трубку в руки и набрал пост охраны. «Девушка, брюнетка, волосы длинные в хвосте, в синей юбке, красивая такая, не выходила?» «Какая?» — как обычно затупил монахов. «И за что его только тут держат?» Соображает он со скоростью бега черепахи. «Ты ее утром не пускал внутрь!» Вспомнил я наше приключение до кофе. «А!» – озарила монахова. «Нет, не выходила еще. А что?» «Долго идет», – сказал я это больше сам себе. Но сейчас мне это на руку. «Значит так, монахов, приказ». «Слушаю!» – тоже вытянулся по стойке смирно монахов. Я через телефон ощутил. «Остановить! Вернуть в приемную директора!» «Понял!» – ответил он. «А что, сделала что-то?» «Просто верни ее обратно на этаж. Все». Повесил трубку.